Нил начинал разбиваться на рукава. Судно Намарха области Аа повернуло к западу и час спустя пристало к берегу. Здесь толпа была еще многолюднее, чем под Мемфисом. Повсюду стояли триумфальные арки, обвитые зеленью, и столбы с флагами. Все чаще попадались чужеземные лица, одежда. Когда Рамсес вышел на берег, к нему подошли жрецы, несшие балдахин, и достойный намарх Атой обратился к наместнику с речью. «Привет тебе, наместник божественного фараона на земле Нома-Аа! В знак своей милости, которая для нас равноценна небесной росе, соблаговоли принести жертву богу Птаху, нашему покровителю, и прими под свое покровительство и власть этот Ном с его храмами, правителями, народом, скотом, хлебом и всем, что в нем есть». Затем намарх представил ему группу молодых щеголей, раздушенных, нарумяненных, одетых в шитое золотом платье. Это была местная аристократия, в большинстве своем близкие и дальние родственники намарха. Рамсес присматривался к ним с большим вниманием. «Ага», — воскликнул он, — «мне все казалось, что им чего-то не хватает. Теперь я вижу, они без париков». «Так как ты, достойнейший царевич, сам не носишь парика, то и наша молодежь отказалась носить это украшение», — ответил намарх. После этого один из молодых людей стал за спиной наместника с опахалом, другой со щитом, третий с копьем, и шествие началось. Наследник шел под балдахином, а впереди жрец с кадильницей, в которой курились благовония, и несколько девушек, бросавших розы на тропу, по которой должен был ступать царевич. Народ в праздничных одеждах с ветками в руках стоял вдоль пути и оглашал воздух криками и песнями или падал ниц перед наместником фараона. Рамсес заметил, однако, что, несмотря на громкие выражения радости, лица у людей пасмурные и озабоченные. Он заметил также, что толпа разделена на группы, которыми управляют какие-то люди, и снова почувствовал к ней холодное презрение, ибо она не умела даже радоваться.